В Нью-Йорке появилось сообщение, что семья не только не разорвала связи с Усамой, но и продолжает финансировать его, как это происходило на протяжении многих лет. Для ЦРУ не является тайной, что Усама бен Ладен имел доступ к состоянию своей семьи, а его доля оценивается как минимум в 30 миллионов долларов, и бен Ладены, как и другие граждане Саудовской Аравии, оказывали щедрую финансовую поддержку ему и его организации «Аль-Каида». Джейн Майер. Дом бен Ладенов. Семейные узы и гражданский долг. Нью-Йоркер. 12 ноября 2001 года. Мистер Буш. После нападения на Нью-Йорк и Вашингтон прошло несколько недель. Однако ваш отец и его друзья из Carlyle Group упрямо не желали прекращать поддерживать империю бен Ладенов. Наконец, почти через 2 месяца после террористических актов, когда все больше и больше людей начали задавать вопросы по поводу того, каким образом собственность семейства Бушей оказалась в постели с бен Ладенами, ваш отец и Carlyle Group были вынуждены вернуть бен Ладенам их миллионы и попросить отказаться от инвестиций в компанию. Дэниел Голден и другие. Связь семьи бен Ладенов с американской финансовой группой. Wall Street Journal, 27 сентября 2001 года. Майкл Добс и Джон Уорд Андерсон. Расщепившееся семейное дерево беглеца. Вашингтон-Пост, 30 сентября 2001 года. Почему для этого потребовалось так много времени? Что хуже, как выяснилось со временем, один из братьев бен Ладена, Шафик, утром 11 сентября находился в Вашингтоне, где присутствовал на конференции, устроенной компанией Carlyle Group. За день до этого на той же самой конференции ваш отец и Шафик болтали со всеми бывшими большими шишками, входящими в руководство Carlyle Group. Дэн Брайоди, «Железный треугольник», «Взгляд изнутри на тайный мир компании Carlyle Group», Грег Шнайдер, «Многозначительные связи», «Вашингтон-Пост», 16 марта 2003 года. Средства массовой информации оставили вас в покое, хотя прессе известно, что сведения, которые я только что привел, являются правдой. И больше того, я получил их из источников, на которые эти СМИ работают. Похоже, все побоялись или не захотели задать вам один простой вопрос. Что происходит? На тот случай, если вы не понимаете, каким странным выглядит молчание средств массовой информации по поводу связи между семействами Буши и бен Ладенов, позвольте провести параллель. Как пресса или Конгресс отнеслись бы к чему-либо подобному, если бы в деле оказался замешан Клинтон? Предположим, если бы после взрыва федерального здания в Оклахома-Сити выяснилось, что президент Билл Клинтон и его семья имели финансовые контакты с семьей Тимоти Маквея. Как, по-вашему, отнеслись бы к этому республиканская партия и средства массовой информации? 12 апреля 1995 года Тимоти Маквей, ветеран войны в Персидском заливе, взорвал в подземном гараже административного здания в Оклахоме, начиненный взрывчаткой, грузовик. При взрыве погибло 165 человек. Примечание переводчика. Вам не кажется, что было бы задано несколько вопросов наподобие такого? Как это объяснить? Признайтесь честно, вы ведь знаете ответ. На самом деле вопросов было бы не несколько, а гораздо больше. А в итоге с Клинтона живьем содрали бы кожу, а освежеванный труп бросили бы в Гитмо. Гитмо — неофициальное название базы военно-морского флота США в Гуантанамо, Куба. В 2001 году на базе была устроена тюрьма, в которой содержатся подозреваемые в терроризме, в первую очередь те, кто был взят в плен в ходе войны в Афганистане. Итак, мистер Буш, как все это объяснить? Мы имеем право знать. Вопрос номер 2. Что такое особое отношение между семейством Буши и королевской семьей Саудовской Аравии? Мистер Буш, бен Ладены не единственные граждане Саудовской Аравии, с кем вы и ваша семья поддерживаете близкие отношения. Похоже, перед вами в долгу вся саудовская королевская семья. А может быть, дело обстоит наоборот? Основным поставщиком нефти в Соединенные Штаты является Саудовская Аравия, государство, располагающее крупнейшими разведанными запасами нефти в мире.